в одном дворе, неважно в каком, жил-был котенок. Звали его Гав. Почему у него было такое странное имя, никто не знает. Впрочем, это и не важно. А важно то, что котенка с таким именем должны преследовать сплошные неприятности. Так, по крайней мере, считал большой черный кот. Так, значит, это тебя зовут Гав. Меня. Это очень плохо. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку? Самое подходящее имя для котенка – Пушок или Мурзик. А мне больше нравится Гав. Я бы не советовал котенку с таким именем Гав спускаться во двор. Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Много слева, много справа всяких неприятностей. Много неизвестностей и там, и тут. Где-то ждут котенка Гава неприятности. А зачем они его ждут? Раз, два, три, пять. Кто со мной играет в прятки? Убегайте без оглядки, я иду искать. Малыш выбежал во двор и огляделся по сторонам. А где же они, эти неприятности? Никого нет. Вдруг котенок увидел на стене какое-то черное пятнышко. Пятнышко было очень похоже на котенка и так же смешно шевелило ушками. Здравствуй! Ты, наверное, хочешь поиграть со мной? Что ж ты не отвечаешь? Давай я буду догонять, а ты убегать. Малыш пустился в припрыжку вдоль стены. Добежав до угла, он остановился и топнул лапкой. А теперь я буду убегать, а ты догоняй. Не догнала. Тут во двор выглянул черный кот. С кем это ты разговариваешь? С ней. Это твоя собственная тень. Она разговаривать не умеет. Не умеет, но она все понимает. А вот неприятностей нигде нет. Эй, ты! Малыш, иди сюда! Котенок оглянулся и увидел большого лохматого пса. Здравствуйте! Как тебя зовут? Гав. Кто? Гав. Гав? Гав, Гав! Гав, Гав! Ты еще дразнишься? Пес сорвался с цепи и бросился на котенка. На помощь малышу пришел черный кот. Он схватил котенка за шиворот и помог ему взобраться на ветку дуба. Ну, друг мой, убедился, что во дворе тебя ждали одни неприятности. Нет, убедился. Я их искал, искал, уже почти нашел, но меня собака прогнала.